Глава 34. У дома Сесила Редмана две маленькие девочки играли пустой детской коляской без одного колеса. Игра шла крутая, они стояли в нескольких шагах друг от друга на тротуаре и поочередно со всей мочи толкали коляску соперниц. «Сможешь схватить ее и не упасть? Хватит духу не отступить в сторонку!» Хромые вихляния коляски заставляли девочек громко хихикать, от мостовой их отделяла лишь тонкая полоска травы. Лихая, забавная, опасная игра, и мне захотелось присоединиться. Однако не упускающему возможности сыщику не положено играть в такие игры, даже если очень хочется. У него другие забавы. Я подошел к парадному и постучался. Дверь открыла низенькая женщина с лоснящимися щеками и яркими глазками, которые она подняла на меня с таким задором, будто всю жизнь только и делала, что воевала с посетителями. — Что надо? — спросила она. — Скажите, пожалуйста, Сесил Редман дома? Зачем он вам? — Хочу поговорить. — Он ни в чем не замешан. Просто он может мне помочь. Если так, то вы будете первым, кому он помог. Он тут? Нет. А вы знаете, где он? Может быть. Я не из полиции. Я улыбнулся. Знаю, — сказала она. Для полицейского вы слишком вежливый. Скорее, — она окинула меня знающим взглядом, — скорее вы продавец энциклопедий. Большое спасибо. Но он ничего не купит. А я ничего и не продаю. Она прикрыла один глаз и с улыбкой сказала, «А может, вы распространяете билеты подпольной лотереи? Вы, наверное, пообещали бросить пить, и кто-то по блату дал вам такую работу. Видно, в память о погибшем отце». «Ничего такого интересного я из себя не представляю». Она поизучала меня еще и, наконец, решилась. «Вы знаете клуб?» «Какой клуб?» «Ну, не настоящий клуб, а который без треска». «Без треска? Ну, они там только делают, что трещат». «Простите, что делают?» «Непонятно? Нет. Тогда вам надо туда вступить. Он называется «Мозговой треск». «Ха-ха!» Женщина вышла на крыльцо и махнула рукой в конец улицы. «Маленький белый дом на задах Иллинойс-авеню». Около 24-й улицы. Увидите на нем знак МТ. Вот там они и собираются потрещать. И Редман сейчас в этом доме? Ну, а где еще? Она мотнула головой и отвернулась. Перед крыльцом у дома стоял пикап. Судя по остаткам рекламы на стенах, в здании когда-то был продовольственный магазин, но теперь он пришел в запустение. Как, собственно, и весь район. Правда, именно этому дому нашли применение. Под крышей большими черными буквами было выведено «Клуб МТ», а внизу помельче. «Помогите нашему тресту!» Внутри слышался разговор. Я постучал по фанере, заменявшей стекло в окне. Разговор смолк, но больше ничего не произошло. Я постучал еще раз и услышал шаги. Дверь открыл огромного гренадерского роста человек и хмуро посмотрел на меня сверху вниз. «Что за шум?» — спросил он. «Извините за беспокойство», — сказал я, — «но мне сообщили, что здесь находится Сесил Редман». С тем же выражением на лице человек слегка повернул голову и крикнул: «Сесил, судя по всему, ты опять забыл заплатить за выпивку», — и он подмигнул мне. «Чего там?» — услышал я изнутри. Кто-то тихо засмеялся. «Тебя тут спрашивает один человек, Сесил, очень сердитый». «Черт!» — донеслось изнутри. «Войдете к нам или как?» — спросил меня гренадер. Я вошел. Комната была темная, на полке горели две свечи, но в основном свет падал из дыры в фанере, которая закрывала боковое окно. Посередине стояли два ломберных столика, на которых валялись листы бумаги и пустые банки из-под пива. У боковой стены я разглядел еще один стол, а на нем ротопринт для размножения текстов. Была там и керосиновая лампа, но она не горела. В задней стене виднелась дверь, но, судя по ее размерам, она вела в какое-то небольшое помещение, кладовку или туалет. Раскладной стул рядом с дверью явно принадлежал гренадеру. В углу лежало еще с полдюжины таких стульев, а у столиков сидели два человека, оба черные, один худой и жилистый, другой в свободной куртке, лысый, еще больше по габаритам того белого, который открыл дверь. По описанию медведицы Сесил Редман был худой. На голове у него была мятая матерчатая кепка, и поскольку на нее падал луч света, я разглядел, что она зеленоватая. Когда я вошел, он скосил на меня глаза. «Какие к черту долги? Какая выпивка? Никому я ничего не должен. А я не сборщик долгов», — сказал я. «А кто?» Вопрос заинтересовал всех присутствующих. В меня уперлись три пары глаз. Я заранее прикинул несколько легенд на случай, если найду Редмана, но под этими вопросительными взглядами вдруг решил не врать. «Частный сыщик», — сказал я. Редман скроил недовольную мину. «Кто-кто?» — переспросил он и отвернулся. «Черт!» Другие двое обменялись улыбками, а негр в куртке сказал. «А что я говорил, Сесил? Разве я не говорил, что она сука и стерва? Черномазая стерва? Не говорил?» «Она тебя достанет, Сесил», — сказал гренадер. «Никуда ты от нее не денешься. 1000 зеленых в неделю — это как минимум». Редман вскочил и уставился на меня. «Нет у меня никаких денег. Спросите у кого хотите. Нет их у меня. Вы с этой сукой можете засадить меня в тюрьму, но все равно ничего не выжмете». Он по очереди обратился к своим друзьям. «Есть у меня деньги?» «Есть». Друзья немного помолчали, затем здоровенный в куртке сказал «нет, кроме тех, что в чулке или под матрасом». Ответ Сесила потонул во взрыве хохота. От расстройства он рывком перевернул стол, пивные жестянки загремели по полу, словно автоматная очередь, за ними вспорхнули и приземлились листы бумаги. Эта выходка никак не задела его друзей и не угомонила их. Я нагнулся за листами, гренадер поднял стол, Редман снова сел. Ну, пришла пора говорить мне. «Никого я тут не представляю», — сказал я, — «и вытягивать из вас деньги не собираюсь. У меня оказался больший актерский дар, чем я думал». «А что вам тогда надо?» «Помните, в начале февраля вы видели 4 женщин с сумками? Огромный белый и еще более огромный негр разглядывали меня». «С сумками?» — переспросил Редман. «Какие еще сумки?» «Это было к северу от 23-й улицы за заброшенным домом». «Тут много заброшенных домов», — сказал он. «С этим мы и боремся». «Мы? А, вы имеете в виду ваш клуб?» «Инициативная группа», — сказал огромный негр в куртке. «Мы — инициативная группа». «А где вы сами-то живете, мистер?» — спросил белый гренадер. «На юге, Виргиния-авеню». «Вот, подождите, наши тузы поразмыслят, а потом возьмутся и за ваш район. Почувствуйте, каково будет, когда у вас отберут дом и превратят округу в зоопарк, или проложат по ней скоростную трассу, или отдадут землю университету». «Они уже взялись», — сказал я. «Я живу около площади Фаунтен». «Ну, значит, понимаете, о чем речь», — сказал гренадер. «Я знаю, что у меня нет своего дома, но вот чего не знаю, так это почему все дома тут пустуют. А просто люди, которые здесь жизнь прожили, слишком бедны, чтобы им разрешили остаться близко к центру, когда его перестраивают», — сказал гренадер. «Мы стали исторической достопримечательностью», — сказал негр в куртке. «А наше жилье забраковано», — сказал Редман. «Со временем сюда явятся ловкие ребята, подправят эти дома и загребут кучу денег», — сказал гренадер. «Но мы так просто не сдадимся», — сказал негр. «А что вы можете?» «Кое-что можем», — заявил он. Гренадер объяснил подробнее. «Мы выясняем, кто хозяева домов и какие у них планы. Мы пишем письма о наших нуждах, толкуем с соседями, печатаем листовки и все такое прочее». Я посмотрел на ротопринт и на трех мужчин в этой освещенной свечами комнате. «Маленькие люди, если захотят, могут сделать многое», — сказал негр. «Мой отец был в Монтгомери и потом мне рассказал, как это все происходило в Алабаме». Я не понял его. «Думаете, бойкот автобусов придумали репортеры из газет и телевидения?» «Да нет. Я вам расскажу, как было дело. Розу Паркс взяли в полицию. Она была очень усталая и не уступила место в автобусе белому. И тогда ребята, такие же, как мы, решили протестовать». Редман и Белый закивали. «Эти ребята напечатали листовки и стали их раздавать, а в них призыв — бойкотируйте автобусы. Вот с этого все и началось». «Понимаю», — сказал я. «Ничего вы не понимаете. Листовок выпустили не больше сотни. Бумажки и есть бумажки. Они одни не привели бы к бойкоту, который прославил его преподобие Мартина Лютера Кинга-младшего и вызвал целую кампанию за права человека. Нет, не привели бы. Так я, а случилось вот что. Несколько листовок валялись на тротуарах и по обочинам. Кто-то их поднял и сказал себе: ага, эти паршивые нигеры хотят бойкотировать автобусы. Потом он отнес листовки в газету, и они дали в воскресном выпуске большую статью, где грозили неграм всякими карами, если те начнут бойкот». «Ясно. А дальше так. Все наши священники открывают за завтраком газеты и читают про этот самый бойкот. Раньше они про это дело и знать не знали. И вот приходят они в свои церкви и говорят прихожанам: давайте, говорят, бойкотируйте, если надо. Ходите пешком, авось приведете нас к свободе». Так и сказали, чистая правда. Так что не думайте, будто маленькие люди ничего не могут. Мы тоже кое-чего стоим и кое-что делаем. «Ладно», — сказал я, — «вы мне все объяснили». «Вот и хорошо», — сказал здоровяк в куртке и хлопнул себя по коленке. Его друзья закивали. Кивнул и я. «Но все это не объясняет», — сказал гренадер, — «кто вы сами и чего вам надо». Я вытащил удостоверение и показал его. «Я частный сыщик. Меня наняла одна из тех четырех женщин с сумками, о которых я говорил. Она заметила, как Сесил наблюдал за ними и записала номерной знак его пикапа». «Черт!» — сказал Редман. Потом эта женщина увидела Сесила снова, забеспокоилась и, в конце концов, наняла меня, чтобы узнать, что он замышляет. — А так оно, кстати, и было, более или менее. — Так вы не припоминаете тех женщин с сумками? — спросил я у Редмана. — Черт! — повторил он. — Вы кого-то из них знаете? — «Богатые белые сучки покрутились в наших кварталах, и все. Откуда мне их знать?» «Но она вас видела еще раз». «Черт!» — сказал Редман. «Дерьмо и есть дерьмо. Закон не запрещает стоять рядом с домом». «Так, значит, с одной из них вы знакомы». Я попытался скрыть возбуждение. «Откуда? Как я могу быть знаком с такими людьми?» Он явно нервничал. «Ну, одну правду я вроде бы видел. Она мне кое-что напомнила». «Что напомнила, Сесил?» — спросил негр в куртке. Он был явно разговорчивее гренадера. «Что?» «Кое-что, чего у тебя не было так долго, что ты даже забыл, как это делается». «Дерьмо», — сказал Редман. «Значит, вы ее выследили?» — спросил я. — Ни за кем я не следил. Зачем мне было следить, если я и так знаю, где она живет? — Откуда знаете? — Оттуда. Редман по очереди посмотрел на друзей. «Оттуда, что мать моей старухи убирается в их доме всю свою жизнь. Вот откуда!» «Старухи? Ну, моей половины, жены моей!» «Вашей жены? Той, которая, как вы подумали, наняла меня? А сколько, по-вашему, у меня жен?» Его лицо болезненно скривилось. «Ему бы надо составить список», — сказал негр. «Или пересчитывать их по пальцам». «Дерьмо», — сказал Редман. «Друзья развлекались его замешательством. В общем, это была белая женщина. Она напомнила мне, что я давно не видел Луану». «Он думает, она без него скучает», — сказал негр в куртке. На этот раз Редман засмеялся вместе со всеми, затем показал на меня. «Но он же говорил, что дело было в феврале. Вот я и подумал, что надо отнести ей нежное письмецо на день Святого Валентина». «Письмецо?» — переспросил гренадер. «Женщины без ума от подобного дерьма», — сказал Редман. «Но Луана не такая дура, чтобы купиться на письмецо. Ясно, не дура». «Вот она тебя и бросила», — сказал негр в куртке. «Может, и так. У нее бывают всякие настроения. А от нежных писем она всегда тает. Но если вы хотели увидеть Луану, зачем было идти к дому этой белой женщины?» — спросил я. «Затем, что я не знаю, где Луана сейчас живет. Хотел попросить у тещи адрес». «А что бы ты ей дал взамен?» — спросил негр в куртке. Но Сесил ему не ответил. «Неужели это белое вообразило?» — продолжал он. «Что я хотел ее ограбить?» «Дерьмо! Нашла грабителя!» «А как ее имя?» «Ну, женщины, у которой работает ваша теща?» — спросил я. «Я, приятель, не знаю никаких имен. Но хоть где дом стоит, знаете?» «Конечно. Луана иногда подменяет мать, и я за ней пару раз заезжал». «Ты где этот дом?» «Ну, кирпичный особняк на 91-й улице». «А номер?» «Не знаю я никакого чертова номера. Я еду по Колледж-авеню, сворачиваю на запад, и там на 91-й есть лишь один особняк с высокой железной оградой». Я кивнул, стараясь выглядеть спокойным, хотя и узнал, где живет одна из террористок. Однако здоровенный белый, который открыл мне дверь, вдруг насупился и рявкнул. «Погоди-ка!» Восклицание прозвучало так враждебно, что все удивились. «А скажите-ка мне, мистер...» «Что сказать? Раз вы частный сыщик и работаете на эту женщину, так чего вы спрашиваете у Сесила ее имя и адрес?» Вопрос был резонный. «Ситуация трудная». «Ну, сообразите сами», — сказал я. «Такая у меня работа. А как еще узнать, что мы говорим с ним об одной и той же женщине и об одном и том же доме?» Я посидел в мозговом треске еще малость и перед уходом предложил друзьям финансовую помощь на их борьбу в размере стоимости ящика пива. «Здорово!» — сказал негр в куртке. — Одно Рождество прошло, и сразу же наступило другое. Итак, я узнал, где живет лягушка. Довольный собой, я с 25-й улицы повернул машину на Колледж-авеню. На противоположном углу рукописный плакатик предложил мне бизонье мясо по 99 центов за фунт. Я решил отклонить предложение и поехал в сторону 91-й. По дороге я решил, что буду делать, когда доберусь туда. Ладно, в любом случае посмотреть на дом мне никто не запретит.